Платье. 3 июня мы с Петей подали заявление в ЗАГС. Пока такси везло нас к дворцу бракосочетаний, я успела 7 раз покрыться испариной. Не верилось, что все это происходит со мной. В голове противным червячком шевелилось опасение, будто вот-вот случится какая-нибудь неприятность, помешающая оформить наши отношения. И раздражение на саму себя, захотевшую явиться в ЗАГС лично, вместо того, чтобы подать документы через интернет. Белецкий, наоборот, находился в отличном расположении духа. Заметив мое беспокойство, он то и дело шептал мне на ушко какие-то забавные пустяки, а еще держал меня за руку, до тех пор, пока серьезная тетенька в строгом костюме не усадила нас заполнять заявление. В итоге все прошло без сучка, без задоринки. Бумаги были поданы, госпошлина оплачена, а датой нашей свадьбы объявлена 3 августа. Потом мы обедали в кафе, обсуждали детали предстоящего праздника, целовались у всех на виду и непрестанно улыбались. Тем же вечером мы разослали приглашение гостям, родственникам, друзьям и соседям. Моя мать приезжать на свадьбу ожидаемо отказалась. При этом на следующее утро мне пришло СМС о зачислении на мой счет хорошей денежной суммы, которую она отправила в качестве подарка. Отец Белецкого присутствовать на бракосочетании тоже не захотел, ограничившись коротким «нет» на вежливый вопрос, вносить ли его в список приглашенных. Из друзей и коллег на торжество согласились прийти лишь моя школьная подруга и 2 терапевтов с Петиной работы. Зато соседи приняли приглашение с радостью и пообещали явиться в полном составе. В конечном итоге было решено запланировать угощение на 26 человек. Помимо нас самих, на свадьбу должны были прийти мои отец с мачехой, Петин дедушка и младшая сестра с мужем, 3 друзей, являвшихся обычными людьми, и 16 чародеев, включая юных оборотней Сорокиных. В ближайший выходной мы с Катей, моей мачехой, прошлись по магазинам и купили мне свадебный наряд. Я не собиралась удивлять гостей роскошью или по-особенному оригинальничать, поэтому выбрала простое белое платье, приталенное с легким кружевом и чуть расклешенной длинной юбкой. К нему прилагались белые лодочки на невысоком устойчивом каблуке, жемчужные серьги-капельки и тонкая нитка жемчужных бус, очень выгодно смотревшихся среди кружева. От предложения Кате купить еще и фату я отказалась. В самом деле, какая может быть фата, если мы с Петей почти год спим в одной постели? К тому же на моих коротких волосах этот кусок тюля наверняка смотрелся бы нелепо. Тем же вечером в нашу с Белецким квартиру явились гости. Целая делегация в составе сестер-русалок Олеси и Алены Сорокиной. Петя, увидев соседок, тут же ретировался в лабораторию. «Алиса, сегодня я видела в окно, как ты возвращалась домой с большим пакетом», — сказала Алина. «На нем был логотип свадебного салона. Ты купила свадебное платье, так?» «Да», — кивнула я. «А что?» «Показывай», — потребовала Алена. Остальные синхронно кивнули. «Зачем?» — удивилась я. «Вы же увидите его во время бракосочетания. Мы с девочками решили сделать тебе магический подарок», — тихо сказала Олеся, наклонившись ко мне. «Но для этого нам нужен твой наряд». Заинтригованная, я отвела их в спальню и вытащила с верхней полки платяного шкафа коробку с обновками. Соседки осторожно вынули из нее платье и разложили его на кровати. «Красивая», — оценила Марина. «Только отчего же ты хранишь его именно здесь? Ведь его может найти твой жених». «Ну и что?» — пожала плечами я. «Как что?» — всплеснула руками мать-волчица. «Петя ни в коем случае не должен видеть платье до свадьбы. Особенно после того, что мы с ним сделаем», — поддержала ее Арина. «Мы хотим расшить его узорами волшебных элементов», — объяснила Олеся. «Русалки вложат в него немного магии воды, я чуть-чуть магии земли, оборотни — магию метаморфоз. Надев такой наряд, в день свадьбы ты будешь особенно хороша, а заодно получишь дополнительный заряд на здоровье, удачу и любовь». «Это будет шикарный подарок», — улыбнулась я. «Нам для тебя не жалко», — подмигнула Алена. «Только знаешь, платье потом придется расправить и повесить на вешалку. Чарам, которыми мы наделим узоры, потребуется время, чтобы созреть. В складках же они могут перемешаться, и вся работа пойдет на смарку. А еще наряд ни в коем случае нельзя показывать жениху, — повторила Арина. Будь он у тебя обычным человеком, вопросов бы не возникло. Однако Белецкий — колдун. Пока чары зреют, его магическое поле может их повредить. «Понятно», — кивнула я. «Я отнесу его в свою квартиру, 66-ю. Туда Петя точно не зайдет». «Отличная идея», — согласилась Олеся. «Платье, кстати, мы у тебя заберем. Вернем завтра после обеда. Ты ведь не против?» Я, конечно же, была не против. Девочки ушли от меня через час. Они прямо в нашей спальне распределили между собой участки ткани, над которыми станут работать. Потом попросили меня надеть платье и что-то долго размечали магическими нитями. «Алиса, что ты планируешь надеть на голову?» — спросила у меня Алина, когда, окончив примерку, мы отправились в кухню пить чай. «Ничего», — пожала плечами я. «Совсем? Ну, разве что какую-нибудь красивую заколку. Я об этом пока не думала». Соседки переглянулись. Мне показалось, что в глазах каждой из них мелькнул хитрый огонек. Платье мне отдали в воскресенье вечером в условиях строгой секретности. Вызвав меня по телефону на лестничную площадку, девушки продемонстрировали вешалку, на которую был надет черный непрозрачный чехол. Снять его было позволено, лишь когда мы явились в мои личные апартаменты и закрыли за собой дверь. Я повесила плечики на дверцу шкафа, осторожно освободила их от упаковки и ахнула. Теперь мое простенькое белое платье сплошь покрывал тончайший узор, в котором, если постараться, можно было рассмотреть цветы, речные волны и крошечных диковинных зверей. Этот узор придавал ему такой необыкновенный шик, что наряд казался гораздо дороже, чем был на самом деле. «Нравится?» — с улыбкой спросила Олеся. Я смогла только молча кивнуть. Платье стало не просто красивым, оно стало волшебным, удивительным, потрясающим. «Теперь прячь его в шкаф», — сказала Алена. «Чарам надо созреть». Я согласно кивнула, а потом по очереди обняла каждую из соседок. «Девочки, я вам очень благодарна», — с чувством сказала им. «Вы самые лучшие подруги на свете». Они расцеловали меня в ответ и, попрощавшись, отправились по домам. Я же снова упаковала платье в чехол и повесила его в шкаф. Там теперь было просторно. Вещи, которые хранились в нем раньше, давным-давно переехали в квартиру Белецкого. Я закрыла дверцы шкафа и уже собиралась вернуться к своему жениху, как вдруг позади меня раздалось тихое покашливание. Я обернулась на звук и увидела большое зеркало, прикрепленное к моему старому туалетному столику. Из его прозрачной глубины на меня смотрел Женя Рейд. «Привет, огонек», — с улыбкой сказал дракон. «Ну что, поговорим?»